Вопрос 353. Приходится ли прибегать к хирургическим инструментам для того, чтобы разорвать девственную плеву? Во сколько порядочная девушка ложится в постель? 8, потому что в 10 ей надо быть дома. Из цикла «Армянское радио». Да, в отдельных случаях приходится прибегать к помощи медиков.